благодаря талантам своим, благодаря глубокому уму своему. Такое богатство почетно и не ставится наряду с неправедным. Но и это богатство Господь считает неправедным. Основываюсь на словах самого Спасителя, ибо вы слышали, как однажды подошел к Спасителю юноша, желавший спастись, и просил указать, что требуется, чтобы наследовать жизнь вечную. Господь отвечал: «Разве ты не знаешь заповедей? Исполняете заповеди?» Юноша ответил: «Я все заповеди знаю, все их исполняю. Что еще требуется от меня?» Господь ответил: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим». Опустив скорбно голову, этот юноша в молчании отошел от Христа, потому что велико было богатство его, и не мог он расстаться с ним. Если не мог расстаться с ним, поступил неправильно, ибо люди, следующие основному закону Христову, закону любви и милосердия, не могут равнодушно смотреть на страдания несчастных, голодающих, обездоленных, бесприютных и обязательно будут раздавать свое богатство. А если не раздаем богатство даже праведного, значит, нет у нас любви. А если нет любви, то как получим жизнь вечную, радость вечную? Итак, видите, что не только неправедное богатство, но и всякое богатство, удерживаемое при себе, лишает права получить жизнь вечную. Богатство, которое человек держит только для себя, которым не старается приобрести друзей, которые бы свидетельствовали перед Богом о милосердии его на страшном суде, осуждает человека. Богатство подобно тяжким железным узам, которыми связан человек в жизни. Это тяжесть, которая давит его к земле, тяжесть, которая не дает воспарить горе к престолу Всевышнего. Поэтому всякое богатство, даже чисто нажитое, Господь считает богатством неправедным и заповедует богатством этим распорядиться, как мошенник дома правитель, распорядиться так, чтобы приобрести друзей в жизни вечной. На слова «Отстаньте от людей сих и оставьте их» 15 мая 1948 года. Удивителен, необыкновенно велик, грандиозен тот подъем духа, который произошел в народе израильском после того, как воскрес Господь Иисус Христос. Когда Дух Святой сошел на апостолов, и начали они дерзновенно проповедовать о Христе. Удивительные чудеса творили апостолы. Недавно я говорил вам о том, как святые апостолы Петр и Иоанн исцелили калеку, не ходившего от чрева матери. А вчера вы слышали, как по обличительному слову апостола Петра